Глава 49. Сестра не обрадовалась тому, что мы будем жить у хранителя, она надеялась, что я с мужем остановлюсь в ее доме. «Алисия, дорогая, поверь, так будет лучше», — сказала я. Вейнер даже не выглядел раскаявшимся. Он отвернулся от меня, взяв за руку сестру. «Ты сможешь приезжать, когда захочешь, да и буду выбираться к тебе». «Ты не уедешь?» «Уеду, конечно», — но, заметив ее расстроенный взгляд, добавила. «Но не раньше, чем повидаюсь с Амелией. Страсть, как хочется увидеть ее мужа». «Ты же его видела?» — удивилась Алисия. «Видела. Ну, как герцога, работодателя моей сестры, но не как ее мужа». «Вейнар, да ты тоже не видела в качестве моего мужа?» — улыбнулась наивная Алисия. «А теперь как он тебе?» «Есть желание набить ему морду», — прямо заявила я. «Что ж тебе-то так не везет на мужиков?» «Почему не везет?» — удивилась сестра. «Не позволяй ему помыкать тобой». Я не обращала внимания на стоящего рядом Вейнарда. «Этот волчара себе на уме. Лучше жить одной, чем вместе с тем, кто тебя не уважает». Алисия вздрогнула и робко посмотрела на мужа. «За этот взгляд я готова снять с тебя шкуру, напарник», — зло сказала я. «Доверив тебе сестру, не ожидала, что ты женишься на ней». «Ты ревнуешь, Фелис», — спокойно заявил Вейнард. «Думай, как хочешь. Тешь свое раздувшееся эго, только знай, я слежу за тобой». Меня трясло от негодования. Алисия заслуживала самого лучшего. Да, она застенчивая и рабка, но это не значит, что нужно помыкать ей. Не позволю издеваться над ней. Видимо, жестокость передается по наследству. От тебя я не ожидала такого, Вейнард. Я встала, намереваясь уйти. «Какого такого, Фелис?» Тоже вскочил на ноги напарник. Мы стояли друг напротив друга, тяжело дыша, не отводя взгляда. «Я помог твоей сестре. Она оказалась моей истиной. Мы поженились. Чего ты еще от меня хочешь?» «Уважение и любви, без которых не может существовать ни один брак». «Да, сейчас нам сложно. У Алисии травмы, которые нанес ей бывший муж. Мы стараемся принять друг друга и полюбить. Это тяжелый путь через принятие, но мы идем рука об руку к своему счастью. Боремся сами с собой. Не лезь к нам, понятно?» «Нам понятно», — спокойно произнес Рейн, усаживая меня на место. «Аманда будет держать себя в руках». «До тех пор, пока ты держишь руки при себе и не распускаешь язык, я не позволю обижать сестру». «Да понял, я понял», — примиряюще скинул руки перед собой Вейнард. «Я не обижаю Алисию, тебе показалось». Одарив его скептическим взглядом, я засобиралась. Обняла сестру. «Так рада снова видеть тебя», — прошептала ей на ушко. «Не позволяй ему помыкать с тобой». «Не волнуйся, Аманда, я сделала выводы из предыдущего брака. Вейнард прав. Мне, как и ему, сложно пустить другого в свое сердце. У меня Эдуард, а у Вейнарда ты. Не говори глупости, сестра». «Это не глупости. Он долго любил тебя, и теперь ему больно видеть тебя с другим», — ответила мне мудрая сестра. «Вейнард не ревновал тебя. В нем говорила обида за то, что предпочли не его». Я кивнула, постараясь понять, как же все-таки не повезло Алисии в жизни. Надеюсь, что Вейнард сможет сделать ее счастливой. Попрощавшись, мы вышли из лавки, и сестра собрала нам с собой целый пакет выпечки. В этом вся Алисия любящая, заботливая, не требующая к себе внимания. Поэтому ей нужна абсолютная любовь. Надеюсь, что Вейнард даст ей заботу и любовь. Она заслуживает счастья. Твоей сестре нужна была истинная пара. С такими душевными ранами она бы долго не подпускала к себе мужчин. А истинность стала ее спасением и единственной возможностью создать семью, объяснил мне хранитель. Не суди строго. Ты всего не знаешь. Источник принял эту пару, а значит, у них хватит сил стать счастливыми. «Очень надеюсь на это, иначе я оторву Вейнарду хвост». «Ха, какая смелая у тебя жена, Рейн!» — усмехнулся хранитель. «Не боишься?» «У Аманды самое любящее сердце из всех, кого я знаю», — ответил муж. «За свою семью она порвет любого». «Достойное качество», — согласился Эйнар. Забрав вещи, мы направились в имение хранителя. «Мы сможем увидеть безымянный источник?» — спросил Рейн. «Конечно, тем более, что источник требовал вас к себе». «Я так поняла, что безымянный источник — святилище оборотней?» Хранитель молча кивнул. «Почему он тогда помогает нам?» «Боги», — ответил оборотень. «А точнее, замысел богов, против которого опасно идти. Богиня Эсэй для осуществления своего плана привлекла всех». «Это прекрасно», — произнес Рейн. «Нам не придется решать моральную дилемму. Воровать у такого радушного хозяина и не хочется». Хранитель усмехнулся, мол, попробуйте только. Мы улыбнулись в ответ. «Даже пробовать не будем. Мою жену зовут Регина. Она может заговорить любого. Рекомендую смириться с ее разговорчивостью». Говорил он с таким любопытством, что становилось понятно. Эйнар гордится женой и даже принимает ее недостатки. Поместье оказалось огромным. Нам выделили комнаты в противоположном от хозяев крыле. Мы пошли обустраиваться на новом месте, а хозяйки не было видно. «Если вас что-то не устроит, то говорите, пожалуйста, мне. Не нужно расстраивать Регину. Она очень чувствительно воспринимает любое замечание, касающееся нашего дома». «Какой заботливый муж этот Эйнар», — молча восхитилась я. «Чем-то похож на Рейна. Думаю, что они найдут общий язык. Быстрее бы Амелия приехала. А с Региной мы, я думаю, найдем общий язык».